У подъезда Франциско нашел время подозвать Прима. «Ради всех святых», — шепнул он ему, — «узнай, где живет Энрика с незнакомым доном? Она вон там, в ложе, и сию минуту встает с места, чтобы догнать меня». «Донна в черном платье? Это Энрика. Иди за ней следом. Я должен знать, где она живет, где я могу найти ее». «Господин герцог, вы сегодня чрезвычайно невнимательный кавалер», — сказала королева с едким выражением на губах. «Уж не Донна ли в черном платье произвела эту перемену?» В то время как маркиза поспешно показывала Дону Алацаге удалявшуюся Энрику и просила его во что бы то ни стало проследить за этой Донной, генерал Прим, с другой стороны, уже протеснился сквозь толпу за двумя незнакомцами. Герцог Рианцарес ожидал Марию Христину у подъезда Колизео. К большой радости Серану, который, увидев, как король подходил к своей супруге, надеялся быть свободным. Он хотел проводить Изабеллу и маленького Франциско де Ассизи только до экипажа и тогда поспешить за своим другом Примом, чтобы, наконец, увидеть Энрику и своего ребенка. Экипаж подъехал, Изабелла вошла в него, король за ней, Серано поклонился. «Мы приглашаем господина герцога отправиться с нами», — сказала королева так настоятельно, что отказаться было нельзя. Франциско Серано должен был принять высокую честь, возвратиться во дворец, в экипаже королевской четы. Франциско Серано для этой чести должен был отказаться от радости увидеть Энрику и своего ребенка, которого он думал встретить у нее. Он их почти забыл для королевы. Королева вытеснила их. Энрика проложила себе дорогу сквозь толпу, чтобы добраться до своего Франциско. Она, наконец, очутилась лишь в нескольких шагах от него. Еще минута, и она догнала бы его. С улыбкой блаженства на лице видела она перед собой предмет всех своих страданий, но Франциско вошел в королевский экипаж. Она звала, но он не услышал ее, потому что карета уже понеслась с быстротою молнии. Глава 26. Лабиринт. Беспокойство герцога де ла Торре не ускользнуло от Изабеллы. Взгляд женщины, подозревающей своего возлюбленного в измене, глубоко проникает в душу. Но Изабелла еще не верила, что существовала какая-нибудь прочная, глубокая связь между Франциско и той прекрасной, незнакомой Донной, которую она сегодня видела в первый раз. Она ломала себе голову, придумывая, кто бы она могла быть, и каким образом Франциско познакомился с ней. Она, однако, надеялась в очень скором времени получить о ней желаемые сведения, так как маркиза послала своего поверенного проследить за незнакомцами. Что еще более успокаивало пылкую королеву, это то обстоятельство, что Энрика появилась в Колизео в сопровождении очень красивого дона, который не спускал с нее глаз и смотрел на нее взглядом, полным горячей любви. Дорогой беспрестанно приходилось кланяться народу, восторженно кричавшему «Виват!». Но зато к большому удовольствию Серано беседовать пришлось мало. Наконец экипаж повернул к порталу дворца, король повел свою супругу в ее комнаты, и Серано был освобожден от оков, с невыносимой тяжестью лежавших на нем в продолжении нескольких часов. Он поклонился, Изабелла улыбнулась любезно и своим любящим взглядом весьма ясно сказала ему: «Я скоро надеюсь увидеть вас, но только в другом расположении духа».